как потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лид поцелуй на шее. Эй, как там бар. Правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерю на гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лид поцелуй на шее. Эй, как там бар. Назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерю на гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерю.